Интересно, что же такого случилось в этом походе, что один из членов давно сформировавшейся студенческой компании вдруг взял и бросил и институт, и родного отца и отбыл, скорее всего, куда глаза глядят, без всякого плана и перспектив. Разве Кудряшов первый, кого бросает любимая девушка? Если бы все, кого вдруг оставляют женщины, бросали все и уезжали на крайний север, то полярные широты были бы самым густонаселенным местом Земли, а Москва, Ленинград, Киев, Минск и иные города наполовину бы опустили. Назревала необходимость все же еще раз допросить кого-нибудь из компании Кондратьева, и скорее всего, эту самую Нинель Яковлеву. Это было самой настоящей неожиданностью, визит майора милиции в воскресенье, да еще ранним утром. Нинель поначалу так растерялась, что не успела предупредить о визите майора Щелкунова Валерия Федынцева, и тот, не подозревая о госте, вышел из туалетной комнаты в помятых трусах, застиранной майке и прошел по-хозяйски на кухню, куда Нинель как раз и пригласила Виталия Викторовича для допроса беседы. «Здравствуйте», – поздоровался первым майор Щелкунов. «Я, начальник отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством городского управления милиции майор Виталий Викторович Щелкунов. Веду расследование по делу о покушении на старшего оперуполномоченного моего отдела Валентина Николаевича Рожнова, который не так давно допрашивал вас». Он посмотрел на Нинель Яковлеву в авиационном институте. «А вы кто?» – обратился Виталий Викторович к мужчине в трусах и майке. «Я», – опешил Федынцев. «Я Валерий Иванович Федынцев, доцент авиационного института, кандидат технических наук, друг Нинель Вячеславовны», – добавил он и кивнул в сторону хозяйки квартиры. «Вижу, что друг, близкий», – посмотрел на черные сатиновые трусы Федынцева Виталий Викторович и безапелляционным тоном изрек. «Простите, товарищ кандидат технических наук, но я бы хотел побеседовать с Нинель Вячеславовной наедине». Валерий Федынцев демонстративно удалился, успев бросить строгий взгляд на Нинель, мол, не вздумай сболтнуть чего лишнего. Майор Щелкунов красноречивый взгляд заприметил, а вот Яковлева, нет. «Скажите, Нинель Вячеславовна, когда старший оперуполномоченный Рожнов брал у вас свидетельские показания, он чем или кем в первую очередь интересовался?» Начал допрос после ряда формальных вопросов Виталий Викторович. «Эдиком Кочемасовым», – сходу ответила Яковлева, взглянув на майора милиции. «А еще кем?» Поймав взгляд Нинель Вячеславовны, майор Щелкунов стал очень внимательным. «Да что-то не припомню», – начала юлить Яковлева, что было хорошо заметно. «Не помните? Ну тогда я спрошу», – произнес Виталий Викторович, не спуская внимательного взора с Яковлевой. «Меня интересует ваш однокурсник Василий Кудряшов». Не надо было иметь острый взгляд, чтобы заметить, как Нинель напряглась. Женщина буквально окаменела после последней произнесенной фразы майора. Ей потребовались долгие секунды, чтобы отыскать в себе силы и слепить на помрачневшем лице сочувствующее выражение. Фигура сына писателя, без малого 10 лет назад бросившего институт и пропавшего на просторах Советского Союза, начинала приобретать все большее значение, и чем дальше продвигалось следствие, тем она становилась все более заслуживающей внимания. «Вася Кудряшов», – грустно проговорила Нинель, явно стараясь выиграть время, чтобы успеть отыскать наиболее благоприятный ответ. Получалось у нее скверно, она вынуждена будет говорить, если не всю правду, то, по крайней мере, значительную часть ее. «Как только мы начали учиться, он почти сразу стал ухаживать за мной», робко произнесла она и посмотрела на Виталия Викторовича, надеясь прочесть на его лице какие-либо эмоции. Но лицо майора Щелкунова оставалось непроницаемым, как бывало на всех его допросах. Он давно научился не выказывать ни своих эмоций, ни своего отношения к словам допрашиваемых. Вася был настойчив, через какое-то время я уступила его ухаживаниям, и мы стали с ним встречаться. «Встречаться в каком смысле?» – быстро спросил Виталий Викторович, воспользовавшись крохотной паузой. Яковлева вопрос поняла правильно и ответила, подняв на майора крупные миндалевидные глаза. «В смысле, как женщина с мужчиной?» «Понятно. Как долго это продолжалось?» — задал новый вопрос Щелкунов. «Где-то полтора года. Может, чуть меньше», — последовал ответ молодой женщины. «И знаете, в это время мы были оба счастливы. А что случилось?» — поинтересовался Виталий Викторович и быстро добавил, заметив, что лицо Нинель Яковлева заметно изменилось, и она хочет ему возразить нечто вроде: «Это мое личное дело, к которому милиция не имеет никакого отношения. Подобного рода вопросы я задаю отнюдь не из праздного любопытства, Нинель Вячеславовна, для расследования и установления истины важно все, любые мелочи, детали, а также любая информация, которая на первый взгляд может показаться совсем неважной, не имеющей никакого касательства к делу. Так что вопросы, которые я вам задаю и которые могут показаться вам не относящимися к проводимым оперативно-розыскным мероприятиям, на самом деле, безусловно, дополнит картину произошедшего, что для расследования любого дела крайне важно. Нинель кивнула и совсем тихо произнесла. Причина банальна. Я полюбила другого мужчину. Его, бросил взгляд в сторону двери, за которой скрылся Федынцев, майор Щелкунов. Нет, также посмотрела в сторону кухонной двери Нинель Яковлева. Акова, продолжал допытываться Виталий Викторович, прекрасно зная ответ и желая добиться того, чтобы допрашиваемая женщина сама назвала имя мужчины. Есть возможность проверить искренность ее ответов. Николая Кондратьева. Он учился в нашей группе. Выходит, это правда, что вы бросили Кудряшова, резюмировал майор Щелкунов. В общем, правда, еще тише отозвалась Нинель, глядя в сторону. А как к этому отнесся сам Кудряшов? Продолжил задавать неудобные для собеседницы вопросы начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Как парни обычно относятся к тому, что их бросили девушки? Как подросток фыркнула Яковлева и посмотрела на Виталия Викторовича так, словно ему-то уж должно быть известно, как поступают парни, когда их бросают девушки. Майор Щелкунов благоразумно промолчал, пожав плечами, продолжила. Пытался все время объясниться со мной, проходу не давал, подкарауливал, когда я буду одна, задирал понапрасну Колю Кондратьева. От него практически никуда нельзя было деться. Он был назойлив, как, Нинель не сочла нужным договорить фразу и начала новую. А потом, когда ему все же удалось подловить момент, когда я осталась одна, он настоял на том, чтобы я выслушала его. И вы его выслушали, предположил Щелкунов. Да, ответила Нинель, мне пришлось его выслушать, иначе он от меня так никогда бы и не отстал. Объяснились мы в лесу, когда нас никто не видел. Василий говорил долго, сбивчиво, при этом очень волновался. Но я все поняла, и что я могла ему ответить. Снова посмотрела на Виталия Викторовича Нинель Яковлева. Ладно, мол, давай попробуем все начать сначала, и между нами все будет по-прежнему, как ему и хотелось. Но это было невозможно, ведь я была уже с Кондратьевым. Да и чувств к нему на то время я уже никаких не испытывала. Мне даже показалось странным, почему это вдруг я полюбила Василия. Ведь мы были такими разными. И я ему ответила, что между нами уже давно все кончено, и никогда не будет так, как раньше, хотя мы можем оставаться в хороших отношениях. На мои слова он ничего не ответил, потом я повернулась и ушла, а он наутро взял и уехал. Мы проснулись, а его и след простыл. Проснулись, удивился начальник отдела по борьбе с бандитизмом. А кто проснулся-то? Ну все, кто был там, я, Коля Кондратьев, Тимур Бикетов, Валера Федынцев, Эдик Кочемасов тоже, ГМ, произнес Виталий Викторович и задал единственно верный в данной ситуации вопрос. А это где было? Так в походе же и было, едва не возмутилась непонятливостью майора Нинель, какие-то в милиции сотрудники, мол, пошли туповатые, и вдруг прикусила губу, что тоже не ускользнуло от внимания Щелкунова. Виталий Викторович какое-то время молчал, после чего спросил. В том самом походе, на реку Свиегу, третьим по счету. В конце третьего курса, ну да, буквально выдавила из себя Яковлева, только не в конце третьего курса, а после его окончания, медленно произнесла Нинель, понимая уже, что сболтнула лишнего и надо как-то выпутываться из ситуации, в которую она сама себя и поставила. Щелкунов снова помолчал, после чего, чеканя слова, произнес, я правильно понял, Василий Кудряшов поехал вместе со всеми вами в поход, но после того, как у вас с ним состоялось объяснение и вы подтвердили, что дали ему отворот-поворот, он попросту уехал, ничего никому не сказав и не попрощавшись. Верно, именно так. Получается, что в поход вы пошли вместе с Кудряшовым, а вернулись без него. Так получается? Спросил Виталий Викторович, еще не очень осознавая, до какой степени важные показания он сейчас услышал и как их в дальнейшем следует применить. Так, последовал ответ. Причем не сразу, и после этого Василия Кудряшова никто не видел, включая его отца, скорее для себя, нежели для Яковлевой, изрек майор Щелкунов. Но Нинель посчитала, что последняя фраза была обращена к ней, и нехотя ответила, про отца не знаю, А вот только мы его больше никогда не видели. Он сразу уехал куда-то на север. Ясно, буркнул начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Хотя среди многих вопросов, на которые Виталий Викторович покуда не имел ответов, ясно было одно. Повод для нападения на старшего оперуполномоченного Валентина Рожного следует искать в событиях, случившихся без малого 10 лет назад. Часть 2. Сколь веревочке не виться, а конец будет. Глава 12. Счастье имеет особенность заканчиваться. Калинка родился в 1918 году в семье члена губернского комитета РКПБ, товарища Павла Игнатьевича Кондратьева и Елены Владимировны, учительницы единой трудовой школы, выросшей на месте бывшей Мариинской женской гимназии. Коля был вторым ребенком в семье и имел старшего брата Алексея. После окончания гражданской войны, когда город начал строить мирную жизнь, Губком стал называться областным комитетом РКПБ, а затем и обкомом ВКПБ. А вскоре товарищ Кондратьев сделался ответственным партийным работником, медленно, но верно поднимающимся вверх по партийной лестнице, что его, похоже, вполне устраивало. Жили Кондратьевы вначале в двухкомнатной коммуналке одного из двухэтажных каменных домов на улице Солнечной в Пороховой Слободе, а затем получили трехкомнатную квартиру со всеми коммунальными удобствами в центре города на Горшочной улице. Таких квартир в городе было не так уж и много. Помимо ответственных работников определенного ранга и старых партийцев, устанавливающих советскую власть в республике, квартиры эти заселялись работниками культуры и искусства, зарекомендовавшими себя идейно выдержанными и преданными делу Ленина, Сталина. Несколько квартир со всеми удобствами достались передовикам производства республиканского, а то и союзного уровня, вроде перетяжчика обуви Кожевина обувного комбината «Спартак» Ибрагима Галимжанова, ежемесячно выполняющего норму на 220%, и ткачихи ткацкой фабрики Елизаветы Погоняйло, которая, по примеру ткачихи Стахановки Дуси Виноградовой, перешла на обслуживание сначала 32 станков, а потом и 56. Коля Кондратьев, коему посчастливилось родиться в такой семье, по тем временам имел абсолютно все, включая трехколесный велосипед и даже педальный автомобиль ЗИС, перешедший ему по наследству от старшего брата. Николай с братом никогда не голодали и ни в чем не нуждались. Если им чего-то хотелось, то по прошествии какого-то минимального времени необходимая вещь у них появлялась. Манипулировать родителями они научились еще в очень раннем возрасте и продолжали совершенствовать приобретенные навыки уже будучи подростками, юношами и молодыми людьми. Особенно преуспел в этом деле младшенький. Достаточно было Калиньке закатить истерику со слезами, и желанная игрушка, считай, была у него в руках. В школе Коля успевал с переменным успехом, иногда ленясь выучивать обязательные по программе стихи и выполнять домашние задания. Уж очень не хотелось принуждать себя исполнять то, чего делать не хотелось. Однако плохо учиться и явно отлынивать от занятий тоже было нельзя, как-никак сын обкомовского работника. Надлежало во всем держать марку, что временами сильно угнетало, зато такая ноша дисциплинировала и не позволяла скатиться во вседозволенности ничего не делания, что, несомненно, повредило бы как учебе, так и дальнейшему карьерному росту. Папа хоть и являлся уважаемым человеком, но абсолютно всесильным не был и не все вопросы мог решить своим волеизъявлением. Иногда приходилось прибегать к помощи более влиятельных людей, чего делать Павел Игнатьевич не любил, потому что попадал к ним в зависимость. А быть должным кому бы то ни было товарищ Кондратьев-старший сильно не любил. Стычки с одноклассниками случались у Николая частенько. Кондратьев не терпел ни уважения и замечаний в свой адрес. Оскорблений тоже не спускал, отвечал кулаками. К шестому классу Коля приучил большинство одноклассников считаться с его мнением и, несомненно, был одним из лидеров в классе. Противников в его классе было раз-два и обчелся. Связываться с мстительным, не прощающим никаких обид, нервным и необделенным силой и сноровкой мальчишкой практически никто не хотел. Большинство подростков находилось под его влиянием. Девочки либо старались поменьше попадаться ему на глаза, либо, напротив, стремились к тому, чтобы Николай Кондратьев обратил на них внимание, что было для них лестно. К окончанию школы Кондратьев выправил свои оценки и сделался одним из самых успевающих учеников школы. Его ставили в пример, о нем говорили на собраниях, а районный комитет ВЛКСМ единогласно ввел его в состав своего бюро. После окончания школы перед родителями встал вопрос, куда отправить Николая учиться далее. В государственный университет или авиационный институт. Университет давал более обширные знания в области гуманитарных и естественных наук. Авиационный институт, на взгляд Павла и Елены Кондратьевых, позволял освоить технические профессии, столь востребованные в нынешнее время, побыстрее выбиться в люди и занять достойное положение в городе. Примером являлся старший брат Николая Алексей, который окончил авиационный институт и теперь занимал должность инструктора городского комитета партии. Выбор был сделан в пользу авиационного института. Несмотря на то, что Николай Кондратьев неплохо сдал вступительные экзамены, член обкома партии товарищ Кондратьев дважды встречался с ректором института Игорем Ильичем Бабановым и имел короткие беседы по поводу дальнейшей судьбы младшего сына, после чего в записной книжке ректора появилась запись. Николай Павлович Кондратьев, самолетостроительный факультет. В 1936 году Коля Кондратьев стал студентом самолетостроительного факультета авиационного института. С первых дней учебы он попытался сделаться единоличным лидером в группе, как это было в школе, но в институте совершенно иные социальные отношения, и людей с амбициями в стенах вуза тоже всегда было немало, а потом студенты нередко бывают разновозрастными, и желаемого не произошло. Студенческая группа, в которой учился Николай, как это нередко бывает, раскололась на несколько компаний по интересам, в каждой из них выявился свой лидер. В группу, возглавляемую Николаем Кондратьевым, вошли его личный подпевал и адъютант Валерий Федынцев, Эдуард Кочемасов, чем-то приглянувшийся Кондратьеву, Тимур Бикетов, также исполняющий поручения Кондратьева, скорее всего, на обоюдно выгодной основе, Нинель Яковлева и Василий Кудряшов. Последний в этой компании смотрелся белой вороной и никогда бы не влился в нее, не будь дамой его сердца Нинель Яковлева, которая нравилась, помимо Васи Кудряшова, Кондратьеву и Федынцеву. В эту компанию входила еще одна девушка, Полина Терехина. Ей был очень симпатичен Эдик Кочемасов. А поскольку он входил в компанию Николая Кондратьева, влилась в эту компанию и Полина, чтобы быть поближе к предмету своего обожания, кстати, совсем этого не замечавшего, к большому огорчению Полины. В группе и даже за пределами аудитории члены этой компании старались держаться вместе. И когда кто-то из них предложил после окончания первого курса отправиться в поход на Свиягу, его все дружно поддержали и отправились, поскольку решение пойти всем вместе в поход понравилось безоговорочно. Выходные дни провели замечательно, после чего договорились каждый год ездить сюда после сдачи курсовых зачетов и экзаменов. Однако поездка на Свиягу после окончания третьего курса была последней. Студенческая любовь нередко заканчивается свадьбой. Вот и Вася Кудряшов полагал, что после окончания института, а может, даже и раньше, они с Нинель Яковлевой поженятся и сделаются семейной парой, которой будет завидовать весь курс. Они будут вместе работать, что являлось непременным условием для Василия Кудряшова, растить детей, вечерами ходить в кино или театр и никогда не ругаться. Готовить будет, конечно, Нинель, а вот мытье посуды Кудряшов возьмет на себя. В его планы входило приобретение компрессионного холодильника и написание рассказов и повестей в свободное время, которые он был намерен публиковать непременно в толстых журналах, а затем выпустить сборник в издательстве «Художественная литература» и получить членство в Союзе писателей, как и его отец. Отношения между молодыми людьми складывались поначалу весьма благоприятно. Уже через месяц после возникшей симпатии к Нинель Кудряшов вызвался проводить ее до дома и не получил отказа. Через неделю они пошли в кино, после которого впервые поцеловались. Еще через 10 дней Вася Кудряшов признался Нинель в любви и был вне себя от счастья, когда услышал в ответ: «Ты мне тоже очень нравишься». С этого момента они стали неразлучной парой. Вместе приходили в институт, вместе покидали его стены. В коридорах вуза молодые люди тоже предпочитали находиться рядом. Отношения между Василием и Нинель развивались стремительно, и вскоре произошла близость, каковая случается между любящими мужчиной и женщиной. После ночи, проведенной вместе, Василий понял, что он у Нинель был не первым, и испытал разочарование. В последующие дни Василий не однажды представлял любимую девушку в объятиях другого мужчины, воображение подбрасывало ему картинки сплетенных голых тел, порой от душевной боли он едва не скрежетал зубами, но вот разлюбить Нинель был не в состоянии, она по-прежнему оставалась желанной, и ее прошлые отношения вскоре перестали играть для Василия значение. Нинель была в одной компании с Кондратьевым, Федынцевым и Бикетовым, и поскольку Вася Кудряшов был рядом с ней, то его пребывание в этой компании было вполне оправданным. Николай Кондратьев не имел ничего против, если Кудряшов станет ее членом, равно как и все остальные не имели ничего против Василия. После окончания первого курса они пошли в поход на правый берег Волги, до которого, по мнению Николая Кондратьева, не дошла еще цивилизация. Поднявшись на несколько километров вверх от устья реки Свияги, нашли для стоянки великолепное место. Крутой берег, поросший деревьями и кустами, переходил в пологий, на котором располагалась полянка, вполне подходящая, чтобы поставить на ней палатки и развести костер. На краю живописной полянки росли две плакучие ивы с длинными гибкими ветками, касавшимися водной поверхности мирно текущей реки. Деревня Гаврилково и село Покровка находились от этой стоянки не столь близко, чтобы кто-то из селян мог их потревожить, поэтому встречи с местными жителями были исключены. А какая была великолепная рыбалка! Позавидовали бы даже профессиональные рыболовы. Помимо вездесущих окуньков попадались подлещики, лещи, щуки и даже сазаны. Ухо получалось просто царское. Этот поход был для Василия Кудряшова незабываемым. Быть рядом с любимым человеком день и ночь, чего еще желать от жизни. Плюс друзья, что его окружали, ему тогда казалось, что это были друзья, это ли не истинная благодать. Второй курс пролетел для Василия стремительно. Был насыщенным, интересным, а кроме того, рядом с ним находилась любимая девушка. Счастливые часов не наблюдают, кажется, так говорят в народе, и это великая сермяжная правда. Как и то, что счастье недолговечно и имеет неприятную особенность когда-нибудь заканчиваться. Сдав сессию, компания Кондратьева в прежнем составе снова пошла в поход на прежнее полюбившееся место. И снова было счастье, но на сей раз затуманенное какой-то легкой дымкой в отношениях с Нинель, что было невидимым для постороннего глаза. Проявлялось это в случайно оброненном слове, странном взгляде, даже в жестах Нинель. Но Василий поначалу не придавал этому особого значения. Ведь, по сути, между ним и Нинель Яковлевой все было по-прежнему замечательно. А эта дымка в их отношениях. Вполне возможно, что она ему просто показалась. Такое неопределенное состояние длилось где-то до середины третьего курса. А потом Василий Кудряшов обратил внимание на то, что Нинель всеми правдами и даже неправдами стала избегать с ним встреч, старалась не оставаться с ним наедине. Если он шел в одну сторону, то она устремлялась в противоположную. Если Василий шел за ней, то Нинель прибавляла шаг, стараясь, чтобы он не сумел ее догнать. Не замечать такого поведения девушки было уже невозможно. Кудряшова все сильнее одолевало предчувствие надвигающегося краха в их отношениях, тяготившее все его существо, напрочь лишавшее сил. Судьба взвалила на него тяжкий груз, сбросить который не было возможности, а нести его дальше уже не доставало сил. Выбрав момент, когда Нинель осталась в аудитории одна, Василий Кудряшов попытался объясниться с ней. «Нинель, что происходит между нами? Я ничего не понимаю». «Ничего», безразлично пожала плечами Яковлева. «Ну как же это ничего?» угрюмо спросил Василий. «Я же вижу, что ты меня избегаешь. Есть какая-то причина? Может, я тебя как-то обидел? С чего это ты взял?» произнесла Нинель, уверенно посмотрев в глаза Василию. Внутри у Кудряшова все сжалось, прежнего чувства в девушке, которая его любила, он не увидел. «Но я же вижу», — воскликнул Кудряшов в отчаянии. К самому горлу подступила горькая обида. «Как же так получается? Ведь все было хорошо. За что же ему такое наказание?» «Это тебе только кажется», — сухо промолвила Нинель. «Такое не может показаться. Я могу привести тысячу примеров, когда ты меня избегала. Как будто бы мы совсем чужие люди, но ведь это же не так», — старясь подавить в себе безысходность. С угрюмым видом выдавил Василий. «Скажи мне откровенно, Нинель, ты что, разлюбила меня? Я выдержу. Говори прямо, как есть». Ответа на вопрос не последовало, девушка отвернулась. «Почему ты мне не отвечаешь?» Еще более разнервничался Кудряшов. «Потому что я не желаю тебе отвечать. Тебе это понятно?» раздраженно произнесла Яковлева, повернувшись. «Но почему? Этому есть объяснение. Неужели ты до сих пор ничего еще не понял? Почему я должна что-то тебе разъяснять?» «И так все понятно», — ответила Нинель и посмотрела на Кудряшова так, будто он ее в чем-то сильно и несправедливо обидел. Выдержав тяжелую паузу, Василий заговорил. «А может, все дело в другом? Ты хочешь выставить меня виноватым, пытаешься заставить меня поверить в то, чего я не совершал. Хочешь, чтобы я еще больше мучился от какой-то выдуманной тобой обиды? Возможно, что я тебя и ревновал, но никогда ни в чем не упрекал, не доводил тебя необоснованными подозрениями. В последнее время меня ранила твоя холодность, это так, но я не обмолвился тебе об этом до сегодняшнего дня ни словом. Не ныль, возможно, что я тебе просто надоел и ты хочешь отделаться от меня, но почему тебе в таком случае не сказать мне правду? Ведь я всегда был честен с тобой, у тебя появился кто-то другой, я не люблю выяснять отношения и не хочу с тобой больше разговаривать. Будет лучше для нас обоих, если мы с тобой расстанемся, навсегда, и не изводи меня больше своими разбирательствами. Мне неприятно все это слышать. Порывисто поднявшись со стула, Нинель быстрым шагом вышла из аудитории. Ситуация прояснилась только через неделю, когда Василий Кудряшов неожиданно на одной из центральных улиц города увидел веселую Нинель, идущую вместо с Кондратьевым под ручку. Они о чем-то оживленно разговаривали и весело смеялись. Со стороны молодые люди выглядели красивой и очень счастливой парой, у которой много общего. Они явно наслаждались обществом друг друга. Кудряшова пронзила острая грудинная боль, от которой сбилось дыхание, сердце учащенно заколотилось. Василий даже приостановился, чтобы преодолеть болезненное состояние. Не испытая он в эту минуту столь скверного ощущения, так никогда бы не поверил, что душевная боль может так чувствительно ранить. Василию даже поначалу показалось, что они смеются над ним, а Нинель весело рассказывает своему новому избраннику о его неопытности и казусе, произошедшем с ним в день их первой близости. Но, скорее всего, молодые люди говорили вовсе не о нем. Они просто позабыли о его существовании. В какой-то момент Кудряшов хотел броситься на Кондратьева, чтобы набить ему морду, но тотчас осознал, что это не выход. Дело совершенно не в нем. Василию хватило благоразумия, чтобы свернуть за угол и не попадаться им на пути. В эту ночь Василий Кудряшов не сумел уснуть. Все думал, как ему разумно поступить в создавшейся ситуации. Уже под самое утро, засыпая, он решил, что самое правильное будет переговорить с Николаем Кондратьевым. Разговор состоялся недалеко от входа в институт. Так уж случилось, что они подошли почти одновременно, что было весьма кстати. «Коля, у меня к тебе есть разговор. Слушаю тебя», — терпеливо произнес Кондратьев, — «только не затягивай, скоро лекция начнется. Не хотелось бы опоздать. Ты же знаешь, нужен не любит, когда к нему опаздывают. Я видел тебя вчера с Нинель. Тебе же известно, что у меня с ней отношения. Она моя девушка. Послушай, старичок, в этой жизни все очень быстро меняется. Сегодня у тебя с ней отношения, а завтра будут у меня», — усмехнувшись, отозвался Николай. «А потом у нее на лбу, что ли, написано, что она твоя девушка. У тебя документ, что ли, какой-то есть на право владеть ею? Я что-то не видел такого документа, и она мне его тоже не показывала. Может, о таком важном документе тебе следует у Нинель спросить, где она его прячет?» Василий до боли в костяшках сжал кулаки. Удалось сдержаться, чтобы не схватить Кондратьева за грудки и не повалить на землю. А потом, не самая лучшая идея устраивать драку перед самыми дверьми вуза. Мимика заметно подвела. Губы сжались в упрямую линию. Между бровями образовалась глубокая складка. «Документ в этом случае и не нужен, все ясно и так, у нас с ней все по-серьезному. Послушай, я, конечно, уважаю твои чувства, мне даже немного жаль тебя. Вижу, что ты на Нинель крепко запал, а все потому, что у тебя очень небольшой опыт по общению с женщинами. Ты вот думаешь, что у тебя с ней все по-серьезному, а только Нинель так не считает, и вряд ли она о тебе вообще думает». Ухмыльнувшись, добавил: «Ты уверен, что ей любовь нужна? Женщинам нужны победители, альфа-самцы, а ты явно на него не тянешь, ходишь за ней, как телок. Такое поведение может впечатлить женщину, но только первые 3 дня, а потом такое поведение ей просто надоедает. Что ты ей можешь предложить? Деньги, карьеру, повышение по службе? Такие девочки, как Нинель, не для тебя. Присмотрел бы ты себе лучше какую-нибудь девчонку попроще. Рано или поздно Нинель все равно бросила бы тебя, нашла бы какого-нибудь поперспективнее. Так что тебе еще даже повезло, что расставание произошло сейчас, а не позже, когда бы ты к ней окончательно присох. Ладно, пойдем на лекцию, время уже», — зашагал к главному входу Кондратьев. Приостановившись, посмотрел на застывшего Василия и добавил: «Знаешь что, не советую отчаиваться. Лично мне такие бабы, как Нинель, очень быстро надоедают. Так что не отчаивайся, может, и тебе что-нибудь перепадет. Василий Кудряшов, уже теряя над собой контроль, решительно шагнул к Николаю. Тот, угадав намерение Василия, приостановился и развернулся к нему в полоборота. «Чего же ты замер?» — усмехнулся Кондратьев. «Подходи ближе, поговорим по-мужски». В распахнутую дверь института, обходя приостановившегося Николая, спешили на лекцию студенты. Кудряшов замедлил шаг и остановился. Не самое подходящее место для выяснения отношений. Подобная ссора ничем хорошим закончиться не могла. Заметив, что Кудряшов не собирается двигаться дальше, Николай оскалился и вошел в здание. Весь следующий день прошел в размышлениях. Василий сожалел, что не подошел к Кондратьеву и не надавал ему тогда по морде. Возможно, что его исключили бы из института, но Нинель сумела бы понять, что ради нее он готов был пожертвовать многим, если не всем. Возможно, что тогда их отношения складывались бы лучшим образом. Поначалу Василий не хотел идти в поход, видеть счастливых Кондратьева и Нинель было для него невероятно мучительно. Вот в народе говорят, чтобы разлюбить женщину, нужно с корнем вырвать ее из сердца, вот тогда все позабудется. Только никто не рассказывает, как это сделать. С его стороны было бы правильнее видеть Нинель как можно реже, а там, глядишь, может, как-то все само собой и успокоится. Но чем больше Кудряшов думал о Нинель, тем сильнее ему хотелось увидеть ее вновь. Примириться с потерей любимой девушки Василий не сумел. Трудно было даже представить, что Нинель может оставить его и уйти к Кондратьеву после всего того, что между ними произошло. Как же в таком случае жить дальше и не видеть ее сияющих глаз, не слышать ее звонкого смеха? А может, все не так? Приободрился вдруг Василий. Возможно, я излишне драматизирую ситуацию. Достаточно только поговорить с Нинель, взвешенно и обстоятельно привести доводы ее неправильного решения, и девушка поймет, что поступает неправильно, и останется со мной. Ведь она же не глупая девчонка и должна осознавать, что никто не в состоянии полюбить ее больше, чем я. Кондратьев воспринимает ее как красивую игрушку. Поиграет немного, а когда она ему наскучит, он бросит ее безо всякого сожаления. Вот тогда она поймет, что такое быть отверженным. Осознает свою прежнюю ошибку, быть может, самую большую в своей жизни, но будет уже поздно. Мысленно Василий Кудряшов несколько раз проговорил свою речь и признал для себя, что она очень убедительна. Оставалось только застать девушку одну, только чтобы никто не помешал ему выговориться. Наконец Василий улучил момент, когда Нинель была одна. «Можно тебя на пару минут?» – произнес Кудряшов, после чего сделал несколько шагов по направлению вглубь перелеска, как бы приглашая ее пройти вместе с ним. «Зачем?» – удивленно спросила Яковлева и посмотрела ему прямо в глаза. В ее взгляде, кроме пренебрежения и безразличия, ничего не отражалось. «Ведь мы уже обо всем переговорили. Нинель, тебе трудно меня выслушать, что ли?» Едва не взмолился Кудряшов. «Ну хорошо», — снисходительно промолвила Нинель и сделала пару шагов к нему. «Далеко не пойду, говори здесь». Василий Кудряшов посмотрел в глаза любимой. Как и прежде, они выглядели красивыми и безоблачными. Это была именно та девушка, которую еще совсем недавно он сжимал в своих объятиях, целовал ее красивое лицо, но вместе с тем Нинель как-то неуловимо изменилась. В какой-то момент Кудряшов даже засомневался, а стоит ли произносить все то, что так наболело на душе. Но Нинель, приподняв голову, застыла в ожидании. «Почему же так все непонятно получилось? Ведь у нас же все было хорошо», стараясь не выказывать отчаяние, заговорил Кудряшов. «Это большая ошибка судьбы, что она разъединила нас и мы с тобой, Нинель, не вместе. Ты же знаешь, что я тебя очень сильно люблю, и это у меня на всю жизнь. Вряд ли тебя кто-то другой полюбит сильнее, чем я. Мы с тобой половинки одного целого, мы созданы друг для друга». Василий старался говорить спокойно, но его голос все более набирал силу, звучал эмоционально. «Ты думаешь, что у вас с Кондратьевым все получится? Это не так, он другой, он бесчувственный и не умеет любить. Уже через месяц он оставит тебя, когда наиграется, и ты останешься одна». Кудряшов старался излагать убежденно, подбирал правильные слова, говорил, что будет бороться за ее любовь, но чем длиннее звучала его речь, тем меньше у него оставалось надежды, глаза девушки оставались безучастными. Выговорившись, Василий замолчал, ожидая ее ответа. Нинель Яковлева тираду влюбленного парня выслушала спокойно, сказанное ее ничуть не тронуло. «Ты все сказал?» – спросила девушка не без раздражения. «А разве этого мало?» – нахмурившись, ответил Кудряшов. Развернувшись, Яковлева, не сказав более ни слова, быстро ушла, оставив Василия в полной растерянности. Надежды на лучшие, которые он лелеял еще вчера, минуту назад раскололись о безучастный и такой чужой взгляд красивой девушки. А ведь совсем недавно он называл Нинель любимой. Мир для Василия рухнул. Так бывает всегда, когда заканчивается счастье. Глава 13. Драка у походного костра. Отец Валерия Федынцева Иван Григорьевич был родом из крестьян Марасинской волости Спасского уезда Казанской губернии. В 1915 году он был призван на фронт и принимал участие в осаде Перемышля и сражениях под Горлицей в Польше. Дважды был ранен, в живот и в шею. Оба ранения были тяжелыми, но организм у него был крепким, а потому посчастливилось выжить. Когда второй раз лежал в госпитале, познакомился с прапорщиком Комлевым, членом партии социалистов-революционеров, который открыл ему глаза на происходящее событие и на все царское семейство, которое надлежало, по словам прапорщика Комлева, извести под корень, невзирая на пол и возраст. Октябрьскую революцию Иван Федынцев встретил уже членом солдатского комитета полка, поскольку теперь уже он открывал глаза солдатам-сослуживцам на то, что в стране происходит столкновение классовых интересов, и чьей стороны в этой борьбе следует придерживаться. После съезда Советов Поволжья и Приуралья в январе 1918 года, делегатом которого являлся Федынцев, он стал работать в городском комитете по восстановлению разрушенной революцией и гражданской войной пищевой промышленности. В родную деревню Иван Григорьевич больше не вернулся, да и не желал возвращаться, захваченный новой ответственной работой и городской жизнью, так не похожей на житие деревенское. Позже он окончил двухгодичные курсы по подготовке специалистов пищевой промышленности и пополнил ряды пролетарской технической интеллигенции, в которой столь нуждалась молодая Советская Республика. Вскоре Иван Григорьевич женился. Поначалу молодой семье жилось трудно, перебивались с хлеба на квас. Когда родился Валера, семья Федынцевых перебралась на чердак соседского четырехэтажного купеческого дома, кое-как оборудованного под жилье. Летом в нем было несносно жарко. Зимой Валерик спал в пальто, в шапке и в валенках, поскольку тепла от буржуйки, сделанной наспех из металлической бочки, на обогрев комнатки Федынцевых, а вместе с ней чердака и крыши, естественно, не хватало. Так что к лишениям и невзгодам Валера привык с малолетства, что в немалой степени сказалось на его характере. Он научился терпеть, довольствоваться малым и дожидаться своего часа. Семья зажила получше, когда после окончания курсов, поработав всего полгода снабженцем, Иван Григорьевич занял должность заведующего отделом снабжения областного треста «Разглавхлеб», поставляющим продукты в регионы республики. Эта должность мало того, что позволяла жить сытно, так она еще приносила и весьма ощутимый достаток – 300 рублей зарплаты, благодаря которому можно было обзавестись выгодными знакомствами с высокопоставленными лицами. Еще через полгода Иван Григорьевич получил отдельную квартиру, а когда сын подрос, то сумел определить его в одну из престижных школ города, а по ее окончании – на престижный факультет института. Для достижения желаемого требовалось не так уж и много. Вместо одного центнера сливочного масла отгрузить 95 килограммов, вместо тонны крупы – 980 килограммов, а вместо 1000 яиц – 950. Излишки, нередко получаемые весьма ощутимыми, сбывались на базарах по завышенным ценам, что приносило огромные барыши. Шиковать на них прижимистый Иван Григорьевич не собирался, сказывалась крестьянская жилка, не позволяющая попусту транжирить деньги. К тому же показной достаток мог заинтересовать органы госконтроля, так что проживали тишком, ни в чем себе не отказывая. В середине 30-х годов Иван Григорьевич занял должность руководителя областного треста «Разглавхлеб». В большей степени столь высокое назначение было его личной заслугой как человека умного, осторожного, умевшего обходить неприятности стороной. Конечно, не обошлось без серьезных покровителей, которые в его назначении видели собственный немалый интерес. Новое высокое положение Ивана Григорьевича не внесло существенных коррективов в характер Валеры Федынцева. В институте он имел репутацию неглупого человека, но не стремился демонстрировать свои познания. В отношениях с людьми был сдержан, легко поддавался чужому влиянию и всегда старался оставаться в тени. Валерий Федынцев мог бы добиться в жизни куда большего, но напрягаться не любил и предпочитал всегда довольствоваться малым. Личность человека формируется в раннем возрасте, и дальнейшие существенные изменения в характере крайне редки, а некоторые психологи и вовсе утверждают, что основные черты личности во многом предопределены с рождения. И если подходить с объективным суждением к Валере Федынцеву, то начинать следует с его отца. Валерий Иванович Федынцев, сколько себя помнил, всегда был на вторых ролях, и совсем не потому, что у него напрочь отсутствовали амбиции и лидерские качества, попросту не хотел выделяться и проявлять инициативу. Куда проще следовать уже проложенным путем, не прикладывать особых усилий. Быть в тени сильной личности безопасно. При сложной ситуации все неприятности обычно получает первый, а второй обычно остается в безвестности и практически ничего не теряет. Таковым он был в школе на всем протяжении обучения. Сначала находился в тени Симы Герцингера, заводила и весельчака, а в старших классах ему покровительствовал Генка Бобрищев, старший брат которого отсидел уже 3 месяца и вот-вот должен был угодить за решетку на второй срок за похищение чужого имущества. Подобная ситуация повторилась и после поступления в авиационный институт, чему сильно поспособствовал папа Валеры, на тот момент уже заведующий областным трестом разглавхлеб Иван Григорьевич Федынцев. Попадая под влияние лидера, Валера невольно начинал походить на него и даже перенимал некоторые его привычки. К примеру, в школе Валера Федынцев ходил в развалочку и плевался сквозь щербину в зубах струйкой слюны, как это делал Генка Бобрищев, а в институте, примкнув к компании, лидером которой являлся Николай Кондратьев, Федынцев, так же как он, начал наполовину прикрывать глаза, отчего взгляд становился безразличным и холодным. Сокурсники видели, как Федынцев подлаживается под Кондратьева и прилагает немало усилий, чтобы ему понравиться. Кто-то над его поведением откровенно посмеивался. Другие попросту пренебрегали общением с Федынцевым из-за его лакейского поведения, понимали, что никакой бескорыстной дружбы с таким человеком не построишь, он всегда будет преследовать какой-то личный интерес. Но Валере было безразлично мнение окружающих, куда больше для него значило мнение компании, к которой он принадлежал, и в первую очередь Николая Кондратьева. С другой же стороны, Федынцев отнюдь не считал себя зависимым от Кондратьева, ведь он совершенно осознанно выбрал манеру своего поведения, которую мог в любое время изменить, причем на совершенно противоположную, а если потребуется, то и отколоться от компании. Впрочем, последнее было маловероятно. В компанию входила с самого первого курса Нинель Яковлева, которая понравилась ему сразу, как только он ее впервые увидел в авиационном институте. Однако девушка долгое время совсем не обращала на него внимания. Для нее Валерий существовал как некий предмет, дверь, окно, чужое пальто на вешалке, до которого ей не было никакого дела. Но одно из главных качеств Валеры заключалось в том, что он умел ждать своего часа. Он терпеливо дожидался, когда Нинель наскучит писательский сынок Вася Кудряшов, а что он ей надоест, Федынцев ничуть не сомневался. Ждал, когда Николай Кондратьев остынет к Нинель, в чем он тоже был уверен, чем разобьет ее сердце. А когда очевидное произойдет, то девушке потребуется хороший товарищ, который сумеет ее выслушать и утешить. Отношения между Николаем Кондратьевым и Нинель Яковлевой завершились сразу после окончания авиационного института. У Кондратьева начинался новый жизненный этап, где его ожидала интересная и престижная служба, в которой прежним привязанностям, включая Нинель, не оставалось места, к чему же нести в яркое будущее затертые, поистрепавшиеся вещи. Произошло именно так, как и предполагал Валерий Федынцев. Нинель обратила наконец свое внимание на Валеру Федынцева, который оказался рядышком в качестве ее верного друга. Вот так и получилось, что в конечном счете Федынцев своего добился. Нинель стала его женщиной. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. К 30 годам он сумел добиться немалого, защитил кандидатскую диссертацию, сделавшись кандидатом технических наук, получил ученое звание доцент. Не за горами была защита докторской, над которой он усиленно работал, профессорская должность, что отнюдь не являлось для него пределом мечтаний. Валера Федынцев ходил со всеми в походы без большого желания. Романтическая жилка, в отличие от того же Кондратьева и даже Бикетова, у него напрочь отсутствовало. Его не приводили в восторженное благоговение горьковатый дым костерка, уходящий в бездонное небо, скупой уют палатки, по утрам влажной от выпавшей росы, посиделки у костра, где велись нескончаемые разговоры о будущем. Темное небо с редкими звездами, трудно различимыми из-за смыкающихся в вышине верхушек деревьев, и даже жестяная кружка с вином, пускаемая по кругу. Но что в походах ему было неинтересно и смертельно скучно, Валера не показывал вида. И когда пошли в поход на тихую речушку Свиегу во второй раз, именно он сумел поймать здоровенного сазана, которого хватило для еды на 2 дня. Валера прекрасно помнил взгляд Николая Кондратьева, когда вытащил на берег здоровенную трепыхающуюся рыбу. В этом взгляде сквозила неприкрытая зависть, что было для Валеры невероятно лестно. «Повезло тебе, не каждый день здесь такие сазаны ловятся», сказал тогда Кондратьев и отвел от него взгляд. Валера благоразумно промолчал. Что ж, может, и впрямь повезло. Хотя людям, имеющим терпение и талант ожидания, везет чаще, нежели другим, обделенным упорством и выдержкой. В этот же день, прогуливаясь по лесу, Федынцев случайно подслушал объяснение Кудряшова с Нинель. Затаившись за деревом, он слышал, как Василий Кудряшов горячо заверял Нинель, что никогда не отступится от нее и будет за нее бороться. Федынцев, до того времени стоявший замерев, невольно переступил с ноги на ногу, и вдруг под подошвами сапог предательски громко хрустнула сухая ветка. Нинель невольно посмотрела по сторонам, а когда Кудряшов закончил свой монолог, раздраженно поинтересовалась. «Ты все сказал, а разве этого мало?» – убито ответил Кудряшов. После чего Нинель повернулась и, не оборачиваясь, пошла прочь. Растерянный и удрученный Кудряшов продолжал оставаться на месте, осознавая, что ничего уже не поправить, и его отношения с Нинель остались в прошлом. Вскоре Василий ушел, скрывшись за частоколом разросшихся на берегу вязов. Выждав еще несколько минут, Федынцев покинул свое укрытие. До самого вечера Кудряшов был незаметен, выглядел унылым, в основном молчал. Большую часть времени оставался в палатке, очевидно, переживал окончательный разрыв с Нинель. А потом вся компания сидела у вечернего костра и пила из жестяных походных кружек дешевое вино. Вася Кудряшов находился вместе со всеми, выпил кружку одним махом и поставил ее у костра. Подняв глаза на сидевшего рядом Федынцева, он уныло произнес: «Это мой последний приезд сюда. И вообще, я больше не собираюсь иметь ничего общего с вашей компанией. Все кончено». Федынцев неторопливо допил вино и громко заговорил, обращаясь к Николаю Кондратьеву: «Тут заявление официальное делают. Ты слышал, Коля?» Николай сидел рядом с Нинелли, обняв ее за плечи, что-то негромко рассказывал. Происходящее вокруг их мало интересовало. «Что именно?» — глянул Кондратьев на захмелевшего Федынцева. «Вася говорит, что больше с нами он не собирается иметь ничего общего», — изрек Федынцев. «Получается, что он нас не любит?» — пьяно спросил Бек и захохотал. «Это даже как-то обидно». «Ты что, Вася?» — посмотрел Бекетов на Кудряшова. «Обидеть нас всех хочешь? Как же это мы будем без тебя?» «Тогда пусть дергает отсюда нахрен», — промолвил Николай Кондратьев и зло посмотрел на Кудряшова. «Мы никого не держим, верно, Нинель?» — глянул он на свою подружку. Яковлева ничего не ответила и посмотрела в сторону, чтобы не встретиться взглядами ни с Кондратьевым, ни с Кудряшовым, ни еще с кем-либо, сидевшим у костра. «Может, это тебе лучше сдернуть отсюда?» — встал со своего места Кудряшов, уперев в Николая ненавистный взор. «Чего?» — тоже поднялся с места Кондратьев и двинулся навстречу Кудряшову, резко выдернув руку, за которую его пыталась удержать Нинель. «Коля, не нужно. Это что, бунт на корабле? Что ты сказал? Повтори», — продолжал Кондратьев. «Что слышал?» — сжимая в ярости кулаки, сделал шаг по направлению к Кондратьеву Василий, исполненный негодования и ненависти к сопернику, отобравшему у него любимую девушку. «Ну вы что, драться, что ли, собрались?» — попытался урезонить парней Эдик Кочемасов. «Ведь в одной группе учимся. Давайте без ссор». На его слова никто не обратил внимания. Кондратьев, не доходя шага до Кудряшова, вдруг резко подался вперед и нанес сильный удар правой рукой по лицу Василия. Тот едва удержался на ногах, но его замешательство длилось недолго. Взревев, он бросился на соперника и тоже попытался нанести удар. Первый попал в пустоту, поскольку Кондратьев успел податься в бок и увернуться. Второй удар пришелся по плечу Николая. Тот отступил на шаг и зло ощерился. Несмотря на то, что Кондратьеву прилетело в плечо, удар оказался болезненным. Глава 14. «Только перышки отряхни». Все последующие дни Нинель Яковлева скверно себя чувствовала. Встреча с сотрудниками милиции расшевелила прежние нелегкие воспоминания, о которых она, казалось, позабыла. Возможно, все случилось бы иначе, если бы она вмешалась в конфликт самым решительным образом. Нинель Яковлевой поначалу Василий Кудряшов не нравился. Не видела она в нем подходящего для себя кавалера. Что он сын известного писателя и сам что-то пытается писать. Один его рассказ был даже опубликован несколько лет назад в журнале «Пионер», было известно многим, в том числе и ей. Конечно, Нинель льстила, что сын известного писателя пытается ухаживать за ней и явно горит желанием завязать более тесные отношения, нежели просто дружеские. Но ей нравился Николай Кондратьев, увы, не обращающий на нее никакого внимания. И то ли уступив притязаниям Кудряшова, то ли в пику Николаю Кондратьеву, Нинель по прошествии весьма небольшого времени стала принимать ухаживание Васи Кудряшова. Сначала она приняла предложение Василия сходить в кино. Смотрели повесть о настоящем человеке с актером Павлом Кадочниковым в главной роли. После гуляли по городу, и Вася Кудряшов много ей рассказывал об истории Казани, которую, как оказалось, знал очень хорошо, а ближе к 10 часам вечера проводил ее до дома. Все время Василий не сводил с нее восхищенно влюбленного взора, похоже, что у него не было никакого опыта в общении с девушками. И если бы Нинель, к примеру, сказала ему, чтобы он достал для нее звезду с неба, так Василий немедленно принялся бы плести веревку, чтобы забраться по ней на небосвод. На следующий день они сидели вместе, что от внимания сокурсников, конечно же, не ускользнуло. А далее все шло, как и должно было следовать. Провожание до дома, первый поцелуй, долгие жаркие объятия. Первый поход на реку Свиегу был для обоих настоящим счастьем. Время от времени Нинель и Кудряшов, держась за руки, уединялись где-нибудь в лесу и возвращались минут через 30-40 веселыми и счастливыми. Даже выглядели они как-то иначе, озаренными, что ли, словно некто неведомый зажег внутри молодых людей неоновые лампочки. Смотреть на них было большое удовольствие, а еще их счастье явно вызывало зависть у окружающих. Полина Терехина, имевшая виды на Эдика Кочемасова, завидовала Яковлевой вполне открыто, и желание, чтобы нечто подобное происходило бы и с ней, было начертано на ее добродушном открытом лице. Близость, как известно, роднит не только тела, но и души. И второй курс Вася Кудряшов и Нинель Яковлева начали, если не как молодая семейная пара, то уж как жених и невеста точно. Василия вполне устраивала стабильность его отношений с Нинель, он не без оснований полагал, что таковыми они останутся навсегда. И однажды он предложил Нинель пожениться, но та резонно заметила, что надо сначала окончить институт, получить распределение и уж потом заводить семью. Кудряшов вынужден был согласиться с таким логическим раскладом и больше разговора о женитьбе не заводил. Весь второй курс Нинель была с Васей Кудряшовым и ничуть об этом не жалела. Ей было хорошо с человеком, готовым ради нее сдвинуть горы, а если потребуется, отдать за нее и свою жизнь. После второго курса они вместе со всей компанией снова отправились в поход на реку Свиегу на уже облюбованное прежнее место. Снова все было незабываемо волшебно, и слова «люблю тебя» Василий не только говорил сам, но и слышал в ответ, отчего он чувствовал себя невероятно сильным, ощущал, как за спиной будто вырастают крылья, которые поднимают его к облакам. Кудряшов готов был витать в облаках всю жизнь и слышать от Нинель заветные 3 слова «Я тебя люблю». В начале 3-го курса Николай Кондратьев как-то подошел к Нинель и сказал так, чтобы было слышно многим: «Этот писательский сынок тебе еще не надоел, а что, ты можешь предложить кого-то получше?» В шутку спросила Яковлева, надеясь, что эти слова поставят Кондратьева в тупик и он не найдется что ответить. Однако ожидаемого не произошло, и на свой вопрос она получила вполне утвердительный ответ: «Разумеется, могу. И кого же?» С улыбкой поинтересовалась Яковлева, полагая, что Николай Кондратьев по своему обыкновению просто дурачится. Однако скоро поняла, что Кондратьев говорил отнюдь не ради забавы, и ответил он совсем не в шутливой форме. Себя. Слышать такое признание было неловко. Улыбка тотчас сошла с губ девушки. Она внимательно посмотрела на Кондратьева, пытаясь отыскать веселые искорки в его глазах или увидеть легкую улыбку, что указывало бы на то, что Кондратьев просто чудит. Но Николай оставался серьезен и, похоже, отнюдь не дурачился. Конечно, она не бросилась тотчас ему на шею с радостным восклицанием: «Наконец-то я тебя дождалась». Однако разговор этот запомнила, и он еще неоднократно всплывал в памяти, погружая ее в задумчивость, пока непонятную для нее самой. Нинель словно пыталась решить что-то внутри себя, боролась с другой собой, той, что была решительной и несентиментальной. Однако пока что никто из них двоих не выходил победителем. С того момента, как Николай Кондратьев предложил себя в качестве замены Васи Кудряшова, он начал оказывать Нинель всяческие знаки внимания. То карандаш упавший поднимет, и ведь окажется рядом быстрее, нежели Вася Кудряшов, то пальто галантно подаст. Причем так, чтобы было максимально удобно его надеть. И не то чтобы Василий этого не замечал, он просто предположить не мог, что все это делается неспроста, и Нинель, его Нинель, все прекрасно понимает, но почему-то не дает отпор Кондратьеву, а вернее, не хочет его давать. Сама Яковлева, конечно, все прекрасно понимала. Она могла одним взглядом положить конец ненавязчивым ухаживаниям Кондратьева, но не спешила делать этого. Ей льстило, что сам Николай Кондратьев ухлестывает за ней, и хотелось посмотреть, чем закончится вся эта история. Окончилась она тем, что Кондратьев взял Нинель прямо в ее подъезде, когда пошел провожать ее до дома. Василий Кудряшов подхватил грипп и второй день сидел дома. Сначала обнял ее и стал шептать жаркие слова, от которых у Нинель закружилась голова. Потом повернул ее спиной к себе, обхватил руками, немного наклонил, и Нинель опомниться не успела, как он стянул с нее трусики и быстро и жестко вошел в нее, не оставив ей никакой возможности хотя бы сделать вид, что она пусть слаба, но оказывает какое-то сопротивление. Это продолжалось недолго. Потом его хватка ослабла, он шумно выдохнул и стал застегивать брюки. Нинель выпрямилась, быстренько привела себя в порядок и, не глядя в глаза Кондратьеву, произнесла: «Ну, я пошла». Произнесено это было с вопросительной интонацией, на что Кондратьев просто ответил: «Конечно, только перышки отряхни», — улыбнулся Кондратьев, стряхивая с ее платья приставшие соринки. С этих пор они стали встречаться. Сначала тайно, чтобы Кудряшов не заподозрил измену. Тот поначалу был слеп, а потом пелена с его глаз понемногу стала спадать, и он увидел, что Нинель уже не его. Она избегает близости и вообще не желает более с ним встречаться. Далее для Василия началась мука, которой, казалось, не будет конца. Расставание с Кудряшовым тоже не прошло для Нинель бесследно. Первые дни она пребывала словно в тумане, а Василий продолжал изводить вопросами: с кем она, зачем, ведь было же все так хорошо, насколько серьезные отношения с Кондратьевым. На свои вопросы Василий ответов не получал, а потом и не особенно настаивал, решив, что пусть все будет так, как есть, авось как-нибудь рассосется и забудется. Но со временем Нинель менялась все сильнее. Кудряшов стал сильно раздражать ее своими попытками поговорить. А о чем теперь с ним разговаривать, когда общих тем уже не осталось? Неужели он не видит, что он ей не нужен? Навязываться к другому человеку, когда тот того не хочет, это только настраивать против себя. Лучше от этого никому не станет. Вину за собой по отношению к Василию Нинель все-таки ощущала. Правда, совсем небольшую, какую можно почувствовать, когда случайно задеваешь плечом в толпе человека. Извинилась и пошла дальше, позабыв о произошедшем, словно ничего и не было. К концу третьего курса Василий Кудряшов вроде как бы смирился с тем, что Нинель уже не его, и большим удивлением для Яковлевой было то, что он поехал со всей компанией в очередной поход на Свиягу, как и раньше, когда они еще были вместе. В этом походе он не сводил с нее взгляда и все время пытался оказаться рядом. Как ни пыталась Нинель не дать ему возможности застать ее одну, чтобы снова завести свою нудную песню о том, как он ее любит и как будет хорошо для них обоих, когда они вновь будут вместе, Кудряшов все же изыскал такой момент. Нинель пришлось уступить настойчивым просьбам Василия его выслушать. А что делать? Ведь он просто так не отступится. А выговорившись, возможно, отстанет от нее, хотя бы на время. А может, Кудряшов поймет, что все кончено, что похороненное не воскресить, и перестанет ее преследовать. Нинель не особо вслушивалась, что там он ей говорит. Просто терпеливо дожидалась, когда красноречие Василия наконец иссякнет. В какой-то момент ей даже хотелось прервать его затянувшийся монолог, но, услышав в его голосе надрывные интонации, передумала. Где-то его было даже жаль. И когда Кудряшов перестал говорить, ожидая от нее ответа, Нинель лишь спросила: «Ты все сказал, а разве этого мало?» Убито ответил Василий, все еще рассчитывая получить от девушки хоть какие-то объяснения. Но желанного не случилось. Нинель просто ушла, оставив его вопросы без ответа, что более чем убедительно означало, между ними все кончено навсегда, никакого возврата к прежнему быть не может. Любовь канула в реку забвения. У вечернего костра Нинелли и Николай Кондратьев сидели вместе, изредка перекидывались короткими фразами, но по большей части смотрели на огонь, который всегда завораживает и располагает к задумчивости. Когда Бикетов плеснул Нинель вина в кружку, она выпила в несколько глотков и невольно посмотрела на Кудряшова, сидевшего напротив. Тот, встретившись с ней взглядом, выпил свою дозу спиртного едва ли не залпом и сказал Валере Федынцеву, что это его последний приезд в эти места и что больше он не собирается иметь ничего общего с их компанией.